Риноносы сглотнул. Я Эренбург. Илья Эренбург, я в известиях печатаюсь. Может, знаете, у меня статьи про Францию. Ольга честно попыталась вспомнить. Эренбурга знаю одного, поэта. Про него я еще в 1918 году читала. Чего-то насчет Жмеринки. Гость, горько вздохнув, взглянул укоризненно. Дико воет Эренбург, одобряет Инбердич его. Ни Москва, ни Петербург не заменят им Бердичева. И вы туда же. Удружил кайранский сволочь, выдал визитную карточку. Хотя рифма прекрасная, сам Володя Маяковский оценил. Товарищ Зотова, вам просили напомнить. Наклонился, заговорил громким шепотом. Про какого-то Сенцова с иголками. И еще про песню, которую Ванька Каин сочинил. Вначале Ольга подумала о мерзавце Блюмкине, но тут же сообразила, что песню слыхала не от него. «Ах, тошны мне добру молодцу тошнёхонька, что грустным-то мне добру молодцу грустнёхонька!» Выходит, Пантелкин здесь, в Париже? Вот чудеса! «Этот ваш знакомый ранен, у него отобрали документы и его наверняка разыскивает полиция». Бывший замкомыск отчего-то совершенно не удивилась. Сперва в камере, после в кабине дирижабля, потом в кабинете, где чай с мятой. А завтра, глядишь, еще где-то на другой планете. Никак с планетой промашка вышла, товарищ Москвин. Потом обумага вспомнила, что в номере дожидаются. «Денежек захотели, товарищ Кашен. Будут вам денежки, только сперва поработать придется». «Вы, товарищ поэт, не волнуйтесь, и потруднее вопросы решали». Глава 6. Нарбу Анбо. Часть 1. Халат был тяжел, шапка налезала на брови, пояс же под грузом серебряных блях так и норовился скользнуть на бедра. Иван Кузьмич хмуро поглядел на собственное отражение в зеркале, попытался принять подобающий послу вид. Отражение нагло саботировало. «На купца первой гильдии не тянете», — резюмировал злоязыкий товарищ Мехлис. «Вторая гильдия, и то из провинции, откуда-нибудь из Ирбита. Приезжали к нам такие на ярмарку, верблюдов привозили». Представитель Центрального комитета, вольготно расположившись на кошме, неспешно попивал чай из небольшой, украшенной синим орнаментом пиалы. Филин Гришка дремал у него под рукой, время от времени пощелкивая клювом. После исчезновения барона птица быстро нашла нового покровителя. Странное дело, но пламенный большевик почему-то не стал возражать. «А еще, товарищ Кречетов, вам надо отработать земной поклон. 9 раз лбом об пол, причем непременно с должным почтением. А на коленях ползать сможете? Гражданин Ринпоче вам уже, кажется, объяснил, что в Пачанге действует маньчжурский придворный церемониал, включая обычай котоу. Может, вам кожаные латки на колени нашить?» Иван Кузьмич еле сдержался, чтобы не зарычать. Церемониальный вопрос обсуждался уже второй день подряд. Сначала переводчик долго и нудно читал свиток с требованиями из Синего дворца, а затем господин Ринпоче составлял встречные предложения. Потом большой компанией отправились на рынок покупать парадную одежду. Примерки, новый визит переводчика с очередным свитком, обсуждение порядка вхождения в зал и вручение грамот. «Хорошо, товарищу Мехлису, лежи себе на боку и проводи партийную линию». Стихи подходящие имеются. Дворянский либерал граф Толстой написал. Лев Захарович поставил пиалу на бок, улыбнулся глумливо. «Сидит под балдахином китаец Цукинцин и молвит мандаринам: „Я главный мандарин“». Иван Кузьмич снял с головы шапку, дорогущая с собой опушкой, чуть не со слезами покупал, тряхнул, уложил на стоявший в углу ларь. «Издеваетесь? Сами бы попробовали». «Не издеваюсь». Михли, сморщась от боли, неторопливо поднялся, оперся руками о стол. «Товарищ Кречетов, Вынужден вам напомнить, что вы не только посол Сайхотской республики, но и гражданин СССР, а также член нашей партии, то есть боец мировой революции и ее полноправный представитель. Какие к черту поклоны? Так ведь, красный командир совсем растерялся, они же этот обычай котов предлагают упростить. Кланяться не придется и перед троном на колени становиться тоже. А между двух огней пройти, в этом ничего зазорного нет. Князь Михаил Черниговский предпочел голову сложить, резко перебил Мехлис. Но я вам другой случай напомню, более нам подходящий. В Персии при каджарах тоже послов муштровали, заставляли обувь снимать и в красные чулки переодеваться. Англичане соглашались, а генерал Ермолов кулак показал и прямо как был в сапогах к трону пожаловал. Церемонии отражают реальное соотношение сил. Сайхот – маленькая и слабая страна. Но командующий обороной красный командир Кречетов имеет право прийти к здешнему царьку в гимнастерке и с карабином за плечами. Халат с шапкой купили и достаточно. «Ибо коммунист...» – не преминул вернуть памятливый Иван Кузьмич, не забыв ткнуть перстом в потолок. Мехлис взглянул странно. «Коммунист?» «Да, коммунист. Но скажу иначе. Русский человек никому кланяться не должен. Никому. Понимаете?» «Еще бы!» — выдохнул Кречетов. «Это я с германского фронта крепко усвоил. Попадались, знаете, братишки, за сдачу в плен агитировали. Дружба пролетариев, мол, от того крепче станет. А я темный был тогда, не партийный еще. Вот и выводил эту публику в расход». По 3 свинцовой унции нарыло. Только странно от вас такое слышать, Лев Захарыч. Вам же по должности положено все больше про интернационал поминать, про эфиопов с индусами. Я знаю, что мне положено, — сердито бросил Мехлис. Интернационал — это интернационал, а Россия остается Россией. Отвернулся, сжал кулаки. Ладно, спорить не о чем. Вы меня перебили, а я хотел напомнить о важном. После официальной церемонии мы с вами должны непременно повидать здешнего... Как его там? Хубилган, — подсказал Кречетов. Перерожденный, значит, а полностью если Хубилгана Сонгценнима. Да, повидать Хубилгана и передать ему послание от правительства СССР лично в руки. И пусть прочтет, причем непременно в нашем присутствии. Мы должны убедиться, что письмо понято правильно, иначе наша миссия будет напрасна. Что вам рассказал Ляо Цзяо Джень? А главное, что пообещал? Давайте-ка поподробнее. Иван Кузьмич присел к столу, достал пачку китайских папирос, положил рядом зажигалку. Поподробнее можно. Визит товарища Ляо пришелся аккурат между чтением послания из Синего дворца и посещением рынка. В прошлый раз Иван Кузьмич, рассказав о послании из столицы, попросил помочь в организации отдельной встречи с Хубилганом, по ученому же аудиенции. Ляо Цзяо Джень обещал, хотя и без особой уверенности. Теперь же, прямо спрошенный, не торопился с ответом, принявшись рассказывать об особенностях здешнего государственного устройства. Хубилган, по его словам, занят делами очень важными, вселенскими. Его задача – хранить равновесие между мирами, дабы волны разбушевавшейся тверди не поглотили почанг. Дипломатия — слишком мелкое занятие для перерожденного. Иван Кузьмич, чувствуя, что его начинают водить за нос, поинтересовался, как обстоят дела с государственной безопасностью. Неужто и она недостойна высочайшего внимания? Товарищ Ляо ответил уклончиво, сославшись на неравноценность вопросов. С английской агентурой можно разобраться и без указаний перерожденного, но бывают дела посложнее. «Мое первое задание...» Ляо Цзяо Джень мечтательно улыбнулся. «Только вошел в должность, начал осваиваться. Мне было поручено расставить вехи для посвященных. Почанг считают закрытой страной, но путь недоступен лишь для невежд. Им нечего здесь делать. Мудрый же всегда сумеет отыскать наш город». Однако Хубилган, великой милости своей, пожелал открыть дорогу каждому паломнику, странствующему по святым местам. Товарищ Кречетов, осмыслив сказанное, предположил, что проще всего поставить верстовые столбы со стрелкой, дабы направление не перепутали. Китаец согласно закивал. Именно так, но с небольшими поправками. Еще в середине прошлого века наш город, который и сам был недавно отстроен, основал в Кашгаре небольшую обитель. Ей была пожертвована одна из древних реликвий – деревянные врата, уцелевшие после нашествия и пожара. Их установили так, чтобы проход точно указывал в сторону Пачанга. Достаточно взять компас и карту. Как вы знаете, товарищ Кречетов, и то, и другое – не европейское изобретение. Но наш китайский Чинжэнь не очень точен. Кроме того, врата давали направление, а не конкретное место. Иван Кузьмич, намучившийся в свое время самодельными картами-кроками, ничуть не удивился. «Так еще одни ворота поставить, чтобы, значит, две линии провести и засечь на пересечение. А еще лучше, чтобы линий было три». «Мы так и сделали», — улыбнулся товарищ Ляо. «Привезли такие же врата, точные копии, в два монастыря — в Халхе и в Шанси. Теперь каждый паломник, посетив эти обители, знает путь в Пачанг». «А шпионы?» — мысленно поразился Кречетов, но прикусил язык. Чекист, однако, понял. «Врага мы не боялись. Мало знать место на карте, требуется еще дойти. Кроме того, европейцы оказались чрезвычайно невнимательны. Все три монастыря были обследованы еще до Великой войны, но их экспедиции по-прежнему идут старой восточной дорогой через Такламакан. А ведь есть удобный путь с севера. Когда вы будете отправляться домой, то сами сможете в этом убедиться». Иван Кузьмич, воспользовавшись моментом, намекнул, что без ответа на послание советского руководства им домой лучше не возвращаться. Китаец, став очень серьезным, понимающе кивнул. «Долг легче пера и тяжелее горы. Это старинная пословица. А вот вам еще одна. Делать быстро — это делать медленно, но без остановок. Будем придерживаться народной мудрости, товарищ Кречетов. Ваше посольство отправлено от имени его святейшества Хамбаламы. Он поистине светоч веры, но письмо из Красной столицы написано кем-то другим. Сиятельный Хубилган Соцген Нима хранит и защищает Пачанг, однако некоторые вопросы должны решаться не в Пачанге. Вы слыхали легенду о недоступном царстве Акгардхе?» Кречетову немедленно вспомнился рыжеусый барон с его байками о светящихся гробах. Посему пришлось отвечать уклончиво. Мол, слыхивали, да только краем уха. «Недоступное царство выдумал француз Сент-Ив Дальвейдра», — улыбнулся товарищ Ляо. «Одной Шамбалы европейцам оказалось недостаточно, но выдумал не на пустом месте. Акгардха — название военного союза эпохи Калачакры. В те годы юг, возглавляемый правителями Шамбалы, попытался покорить царство севера, в том числе Пачанг. Тогда и сложилось недоступное царство. Война была кровавой и долгой, как и память о ней. Все века Акгардха осталась символом нашего единства. Многие верили, что союзу помогают могучие небесные заступники, братья Лха. Не так давно, после начала Синхайской революции, на юго-западе бывшей Срединной империи несколько областей договорились о совместных действиях. Наш союз пока не слишком заметен. Более того, мы его не афишируем, чтобы не давать лишнего повода для вмешательства. Однако на послание руководства СССР должен ответить тот, кто сейчас возглавляет возрожденную Акгардху. Иван Кузьмич прикинул, что Унгерн попал в Пачанг аккурат в 1912-м, когда по Китаю уже катилась война. Здесь-то его и завербовали, только барон по своей бестолковости мало что понял и все напутал. Как там он вещал? «Синий огонь приоткроет вам истину?» Нет, чтобы толком все разъяснить. «Делать быстро — это делать медленно, но без остановок», — твердо повторил Ляо Цзяо Джэнь. «О письме мы немедленно доложим. Возможно, ответ вас последует в ближайшее время. Кстати, некоторым гостям Пачанга демонстрируют не только синий камень, но пещеру Соманадхи. Именно там в давние годы собирались вожди недоступного царства. Мрачное подземелье, признаться, но сейчас туда провели электричество. Привидения и злые духи программой посещения не предусмотрены, но каменное кресло блюстителя Ракхваалы вам непременно покажут». Кречетов попытался уточнить, кто именно сейчас возглавляет союз, но чекист лишь вежливо улыбнулся в ответ. «Масоны вавилонские», — мрачно заметил товарищ Михлис. «По пещерам прячутся, разводят поповщину». «В одном вы правы, Иван Кузьмич. За всей этой мистикой скрывается вульгарная политика, которая, как учит нас Карл Маркс, есть концентрированное выражение экономики. Китайцы, а потом и маньчжуры, веками эксплуатировали этот край. Вот мы и получили подъем национально-освободительного движения в весьма специфической клерикальной форме. Ввиду этого нам следует быть особенно бдительными. Уверен, что возможны всяческие провокации, а потому мы должны быть готовы, ибо коммунист...» Резкий стук в дверь прервал огненное партийное слово. На пороге воздвигся плечистый бородач с японской арисакой на ремне. «Товарищ командир, тут такой поворот! Выйти бы нам!» Покосился на представителя ЦК, отступил в коридор. Иван Кузьмич шагнул следом, но почти сразу вернулся. Сбросил халат, полушубок на плечи накинул. «Худо дело, товарищ Михлис, кибалку моего арестовали!» Лев Захарович попытался привстать, поморщился. «Больно. Вы, товарищ Кречетов, идите, а я следом поползу». Как не спешил Иван Кузьмич, но все-таки сперва поставил комиссара на ноги. Негоже посланцу ЦК ползать. Во дворе тем временем собралась целая толпа. В центре красовалась недостойная чайганма верхом на сером гривастом коне. Ее окружали четверо местных стражников весьма хмурого вида и при оружии. Боецкий Балкин отсутствовал, зато на шум выглянули двое монахов из свиты господина Ринпочи. Одного из них, прилично знавшего китайский, Кречетов тут же подманил к себе. Затем гаркнул, велел личному составу расступиться и решительным шагом направился к одному из стражников. Бинокль на ремне, тяжелая кобура на боку, значит, старший. «В чем дело, товарищи? Что случилось?» Монах зашелестел, переводя, но чайка его опередила. «Товарищ Кречетов, красноармейский Балкин арестован, его повели в комендатуру. Недостойная, ничего не смогла сделать». Попытавшись слезть с коня, пошатнулась, скользнув сапогом по земле. Стоявший рядом стражник вежливо поддержал девушку под локоть. «Красноармейский Балкин ни в чем не виноват. У меня выпали поводья, а я же слепая, ничего не вижу. Конь куда-то поскакал, красноармейский Балкин попытался мне помочь». Кречетов, уже смекнув, что дело нечисто, внушительно кашлянул. Чайка подалась вперед, протянула руку. «Иван Кузьмич, они считают, что мы шпионили, но это неправда. Мы просто решили проехаться верхом, но дороги не знали, а потом я потеряла поводья». Красный командир кивнул, соглашаясь. «Ясное дело, они шпионы. И дороги не знали, и конь несознательность проявил. Ну, кибалка». Часть вторая. И кто был инициатором этой поездки? Нехорошим голосом поинтересовался товарищ Мехлис, поудобнее устраиваясь на подоконнике. «Хочу напомнить вам, товарищ Баатурге, что вы являетесь одним из руководителей Ревсамола Сайхота. Ваше поведение должно служить образцом для всех остальных. Вы хоть подумали о последствиях?» Недостойная чайганма стояла посреди комнаты, низко опустив голову. Кречетов, куривший уже вторую папиросу подряд, уткнулся плечом в дверной косяк. Он уже знал, что в коридоре собралась целая толпа. Молчат, ждут, сочувствуют. Переживают. «Ваша необдуманная поездка, товарищ Баатурге, ставит под угрозу очень многое. Не знаю, что решит ваш непосредственный начальник, но будь на вашем месте боец отряда, и я бы не либеральничал, а отдал бы его под трибунал со всеми вытекающими. Но кто вы теперь, я даже не знаю. Надежный товарищ или глупая сопливая девчонка?» Чайка всхлипнула, мотнула головой. «Я виновата. Отдайте меня под трибунал, товарищ Мехлис. Я старше Вани. Мне следовало его остановить, но он сказал, что дело очень важное. От нас что-то скрывают, нас обманут. Ваня, красноармейский Балкин, предложил объехать холмы, те, которые за железной вышкой. В случае чего можно было отговориться тем, что я слепая, не знаю.